Глава 17. Я махнул рукой, мол, услышали, нырнул обратно, задраил за собой люк. Мы с Оводом переглянулись. «Идем?» — спросил он. «Стоит ли рисковать? Подъезд зачищать ведь. Хотя сколько там зомби может быть, наверняка не так много. Тем более, что на этот раз мы клинышки прихватили, которые под двери забивать можно. Если там кто живой сидит, то пусть сразу выходит, иначе сам себе злобный Буратино. Или попозже вернуться, когда уже на нескольких машинах будем. Кто знает, сколько их там. Вместимся ли все вместе в Тигра?» «Идем?» — спросил Овод. Вот и ответ. Если я откажусь, меня мои же не поймут. Росгвардеец наверняка сорвется, да первым полезет. Он реально во все эти вещи сослужить и защищать верит, что ли? Или это американский лозунг, а у них какой-то другой? Не помню, тут память ничего не подсказывает. Степаныч, отъедете в сторону или тут прикрывать останетесь? «Останемся», — без раздумий ответил он. «Если вас там зажмут, ничего хорошего не получится, так что прикроем». «Ладно», — выдохнул я, — «работаем. Пошли, Овод. Работаем из пистолетов и наверняка. Как в больнице, короче». Он усмехнулся. «Совсем в головореза превращается. Но, с другой стороны, пусть и своенравный, но командовать не лезет, мое лидерство признает. А такой человек нам нужен, как ни крути». Я открыл дверь и выпрыгнул на асфальт. Гвардеец тоже вышел, но уже с той стороны. Мы двинулись к подъезду, я осторожно потянул на себя дверь, и боец заглянул внутрь. Кивнул, мол, чисто. Мы вошли в здание и двинулись дальше вверх по лестнице. Дверь заклинивать я за собой не стал, пусть будет. Все равно с той стороны остальные прикроют. «Чем это воняет?» — спросил Овод. Я принюхался, ожидая почувствовать знакомый запах уксуса, но нет, пахло чем-то тяжелым и с привкусом металла. И я знаю, что это такое. «Это пропан, Овод», — сказал я. «Нельзя стрелять. Если искра подожжет газ, то мы тут все сгорим нахуй синим пламенем. А точнее, нас просто вынесет наружу вместе с подъездом. Я знаю, что бывает, когда взрываются газовые баллоны. Да любой это знает». «Так его отключить должны были», — проговорил он. «Или тут баллоны у людей стоят?» «Это пропан, наверное», — повторил я. «Он тяжелее воздуха. Метан, если что, развеется. А пропан может в подвал и спуститься и там стоять, так что топор доставай, работаем руками». Он кивнул, убрал пистолет обратно в кобуру, стащил рюкзак и снял с креплений притороченный к ним топор. Я взял свой, его носил привычно в креплениях на бедре. Так удобнее и достать можно быстрее, если, скажем, пистолет ни с того ни с сего уронишь. «Как думаешь, зомби потравиться не могли?» — прошептал росгвардеец. «Да поебать им на этот газ, подозреваю», — ответил я. «Они же не дышат. Идем наверх». Я медленно двинулся по лестнице. Плевать, что нам на четвертый этаж придется весь подъезд зачищать до девятого. Потому что спустится кто-нибудь сверху во время эвакуации и обязательно покусает, а нам этого допускать нельзя. На первом этаже никого не было, а двери оказались закрыты. Я подергал все, проверил. Нет никого. Стараясь ступать бесшумно, пошел дальше и увидел на лестнице мертвеца, который тупо пялился куда-то вдаль невидящими глазами. Он повернулся ко мне и попытался подняться, упершись руками в пол, но я вбил лезвие топора ему в голову, упокоив навечно. Выдернул. Оглянулся. Ага. Еще есть на лестничной площадке, причем поднимаются трое. Ну, с тремя я справиться должен даже в одиночку, опыт уже есть. «Открой окно», — сказал я, — «я вперед. Если все окна открыть, то газ хоть немного выветрится, и то легче будет. Но, похоже, реально пропан, иначе те на четвертом потравились бы давно. Или развеялось бы». Первый успел подняться и шагнул в мою сторону. Я находился ниже него. Ненавижу лестницы, блядь. Нет ничего хуже для штурмовика, когда враг кроет тебя сверху, а ты пытаешься через это пробраться. Без гранат там делать нечего. Одно хорошо. Зомби не стреляют. Он шагнул вперед, вытянул руки и явно собираясь навалиться на меня. Но я поймал его за ладони, дернул в сторону, не оттолкнул, как было бы неправильно, а просто перенаправил его же импульс. Он завалился на перила, и мне осталось только вбить лезвие топора ему в затылок. Чавкнуло, в нос ударил запах уксуса, и он так и остался лежать. Я тут же перескочил через оставшиеся ступени, чтобы оказаться на одном уровне с тварями. Одна подняться не успела по причине того, что руки у нее не было, а одной было неудобно. Под ногой хрустнуло, я бросил быстрый взгляд и увидел обглоданную кость. Ага, потяну. Второй шагнул ко мне и получил удар точно в лоб. Силы мне хватило, дури во мне вообще много, так что лезвие вошло в лоб, да там и застряло. Труп упал к моим ногам, я наклонился, чтобы выдернуть его, и тут сидевшая тварь достаточно резво рванулась ко мне, явно собираясь вцепиться в ногу. Я рванулся назад, одним движением выдернув топор, и встретил ползущего зомби пинком в лицо. Он опрокинулся, а я вбил лезвие топора ему в голову. И тут услышал сзади шаги. В последний момент успел обернуться, в воздухе что-то мелькнуло, но уклониться я уже не успевал, только чуть сместиться, чтобы это самое не попало мне по голове. Прилетело в плечо, руку мгновенно отсушило, и оружие выпало из руки. Я снова отпрыгнул назад, причем чуть не столкнувшись на трупе только что упокоенного зомби, и увидел такого же бугая, как на заправке, вооруженного большим газовым ключом. Он выходил из открытой двери квартиры. Вот ведь сука, он хотел меня по голове приложить, чтобы я не восстал потом, чтобы сожрать мой труп и отожраться. Да, теперь понятно, из кого те самые крушилы получаются, которого мы в больнице встретили. Живой труп был выше меня на голову и в плечах сильно массивнее. На голове видно черные волосы, борода такая же густая, а само тело раздутые мускулы. Причем, подозреваю, он таким был и до смерти. Качок какой-нибудь или бодибилдер местного разлива, может быть. Топора у меня больше не было, зато рука сама собой нырнула к бедру и выхватила нож. Не самое лучшее оружие против тварей, но голыми руками справляться будет еще сложнее. Овод как раз справился с защелкой окна, резко рванулся ко мне, и это сработало словно триггер. Бугай шагнул в мою сторону, снова поднимая ключ для удара. Но я был готов. Сместился в сторону, поднырнув под удар и оказавшись чуть сбоку, и вбил лезвие ножа ему в глаз. Хрустнуло, ноги твари подогнулись, и она упала на колени. «Сбоку!» — в последний момент успел крикнуть овод. Я чуть повернулся и увидел зомби уже на последних ступенях лестницы. И он был отожравшимся, быстрым, уже изменившимся. Подхватить топор я не успевал, как и нанести удар ножом, поэтому я просто рванулся навстречу и толкнул тварь плечом. Она не удержалась на ногах, отлетела назад, а я, резко нагнувшись левой, подобрал с пола свое оружие и вбил лезвие монстру в висок. С хрустом треснула кость, и тварь сползла вдоль выкрашенной зеленым стены. Быстро обтерев нож об брючину, все равно после этой драки весь буду в этой желтой жиже, я сунул нож в ножны и перехватил топор, как полагается, правой. Подвигал туда-сюда, вроде слушается, значит, кость не сломана, а со всем остальным можно смириться. «Столбом не стой!» — приказал я оводу, который резко остановился. Врагов-то больше не было. «Дверь блокируй!» Он рванулся вперед, захлопнул створку двери, за которой точно никого живого не было. Тот бугай такого соседства явно не потерпел бы. Выхватил из кармана разгрузки колышек, вбил его между створкой и косяком несколькими ударами топора. Потом еще раз. Все, надежно заклинили, хер кто к нам оттуда подлезет. С третьего, переваливаясь с ноги на ногу, спустился еще один мертвец. Оказавшись на нижних ступенях, он резко ускорился, но я рванулся в сторону, тиранувшись плечом, пропуская тварь мимо себя. А потом вбил лезвие топора ей в затылок, поднявшись еще на полэтажа снова окном. Оно тут не пластиковое с ручкой, а надо шпингалеты поднимать. Причем, как я понял, овод их топором подбивал, потому что покрасили прямо так, закрытое. Вот все и присохло. Открыли и его. С третьего этажа спускался еще один зомби, но я без особых проблем зарубил и его. И наступила тишина. Но в то, что твари закончились, мне не верилось. Сколько в этом подъезде народа жило? То-то и оно. Некоторые зомби, кстати, по квартирам заперлись. А ведь если все у выживших сложится благополучно, то настанет время, когда они начнут по квартирам лазать в поисках хоть каких-то запасов. Если на самообеспечение к тому времени не перейдут. С топливом-то понятно, на заправках его столько, что до дна никогда не вычерпаешь. А вот с едой, хотя хули той еды в квартирах. Кстати, а портится соляр? Срок годности у него вроде бы 5 лет, да только в закрытой емкости без доступа к кислороду ему что будет? Хотя да, слышал, что вроде бы расслаивается и потом чуть ли не парафин оседает внизу. Старые машины, конечно, к качеству бензина вообще не очень требовательны. Но все равно. Ага, вот из квартиры на третьем вышел еще один зомби. Рожа окровавлена, как и веселая оранжевая майка, как будто купался в крови вообще. Ну ладно, сучара, иди сюда. Забравшись вверх по лестнице, я рубанул его по виску, опрокинув на пол. Уперевшись ногой, выдернул топор, после чего ударом ноги захлопнул дверь и тут же вбил под нее деревянный клинышек. И второй сверху. Все, хрен вылезет, если там еще кто-нибудь есть. Проверил остальные двери. Заперты. Дождался, пока овод разберется с окном и присоединится ко мне. Взбежал вверх по лестнице на четвертый, услышал, как щелкнул замок, и дверь одной из квартир открылась, и из нее высунулась женщина. Блондинка, но крашеная, корни за месяц уже успели отрасти, теперь черные. Выглядит неважно, честно говоря, под глазами мешки, худая вся. «Назад», — приказал я, — «ждите, пока весь подъезд не зачистим». «Вещи собирайте». Дождался, пока дверь закроется, и чуть придавил ее для надежности. Снова щелкнул замок. «Ладно, наверх. Дальше». На пятом никого не оказалось, только одна открытая дверь, которую я тут же заклинил. А ноги уже забились, блин. Нет, все-таки пробежаться по ровной местности и по лестнице — совсем разные вещи. На девятый этаж вообще пытка. Тут лифт, конечно, есть, но он-то сейчас не работает. Да и раньше, думаю, не всегда работал, потому что перебои с электричеством тут не редкость. О, вот тем временем уже открыл окно между четвертым и пятым. Тут запах пропана практически не чувствовался, но я стрелять все еще опасался. Помнилось, что взрывается он только при определенной концентрации, а иначе тупо горит, но превратиться в огненный факел мне вовсе не улыбалось. На улице выстрелили несколько раз. Зараженные подтянулись, похоже, вот и постреляли. Но это фигня, подчистили. Если бы толпа пошла, то по рации предупредили бы. Да и тогда можно что-нибудь придумать. В «Тигр» загрузиться, да поехать. Увести за собой, а потом по газам и окружным путем вернуться. Наверх, значит, наверх. Я кивнул оводу, и мы пошли дальше, уже не особо заботясь о том, чтобы ступать тихо. Наоборот, чем громче топаем, тем больше зомби выйдет, а лучше будет, если они сразу покажутся, чем из какого-нибудь закоулка набросятся. Как тот бугай-качок. Шестой. Двери закрыты, одна приоткрыта, но за ней тихо. Я подошел ближе, встал сбоку от проема и резко толкнул створку носком ботинка. Она скрипнула, распахнулась, но никого. Внутри темно. Воняет, как в старом подъезде, плесенью, пылью и тухлятиной. Но не мертвечиной. Я заглянул внутрь. Прихожая пуста. Но больше меня ничего не интересует. Чисто, выдохнул я. Заклинивай. Овод подошел, вставил клинышек, вбил его обушком топора. Потом второй. Пока он работал, я поднялся выше. Седьмой этаж. На первый взгляд все двери закрыты. Я подергал их, и одна открылась. Чуть потянул на себя, и внутри, в полумраке, увидел женщину, которая сидела у стены, вытянув ноги. Худая, совсем бледная, но не синюшная, как мертвецы. Не шевелится. Да, уже разлагается, только вони я не почувствовал особо. Принюхался уже. Одежда на ней висела, как на вешалке, глаза открыты, но стеклянные. Рядом с рукой несколько блистеров из-под таблеток. Снотворное. Похоже, не выдержала, решила просто лечь и умереть. Причем не так давно, иначе разложилась бы гораздо сильнее. Чуть-чуть помощи не дождалась. Я прикрыл дверь. Труп до сих пор никто не обожрал, так что зомби там быть не могло, иначе устроили бы свое пиршество. Забивать не будем, сэкономим колышки. Восьмой этаж. Двое зомби снаружи, но совсем вялые. Их даже наша возня не разбудила. Обоих приласкал ударом топора, упокоив навечно. Двери закрыты. А на одной, кстати говоря, еще и бумажка, закрепленная обрывочком скотча. Не входить внутри, зараженные. Ну что ж, кто-то сумел вырваться, да еще и знак остальным оставил. Может быть, сбежал, а возможно, тут же в подъезде бросил, пока мы его не добили. Или где-то по городу сейчас ходит. Мне, конечно, хочется верить, что выжил, что одним живым человеком на полуострове будет больше, но реальность в виде количества зомби на улицах навевала совсем другие настроения. Все, девятый. Лестница, ведущая на чердак, с запертым на навесной замок люком. И никого. Только сейчас я позволил себе немного расслабиться. Тут мы в безопасности. Ни одна дверь не откроется, ничего не случится. Снаружи снова послышались выстрелы, заставив меня нахмуриться. Зомби идут. Ну еще бы. Самодельные глушители вырабатывают свой ресурс, и хлопки все больше становятся похожи на обычные выстрелы. А на них у твари рефлекс. Если кто-то палит, значит, там будет что пожрать. Либо самих стрелков, либо тех, кого они добили. «Спускаемся», — решил я, — «забираем их и валим». По лестнице до четвертого мы скатились за полминуты. Ну еще бы, спускаться — это не подниматься. Я забарабанил кулаком в дверь, и та практически мгновенно распахнулась. За ним стояла все та же крашеная блондинка, а рядом пацаненок лет 12, цыганистый такой, чернявый и смуглый. Рядом сумки, две штуки. «Спускаемся», — приказал я, — «сумки сами понесете, у нас руки свободны должны быть на случай, если кто кинется. Я иду первым, товарищ мой последним. Вы в середине и в темпе, с улицы еще зомби подходят». Она только кивнула, а я пошел вниз по лестнице, продолжая держать в руках топор. Внизу воняло газом гораздо меньше, все-таки проветрилось. Но один хер, хорошо, что мы стрелять не стали. Сбежали вниз по лестнице, причем двигаться приходилось неторопливо, потому что пацан еле передвигал ногами. Но он вообще чисто кожа до кости. Дети все-таки голодание гораздо хуже переносят, чем взрослые. Многие еще таких в городе осталось, кому удалось этот месяц пережить. Вряд ли. Реально в этом сомневаюсь, потому что все-таки срок уже большой прошел. Но ездить и проверять мы не будем. Не армия спасения вообще. Да и рисковать при этом совсем не хотелось. Позавчера меня цапнули, благо мы щитками обзавелись. Сегодня чуть железякой по голове не навернули. Хватит запас везучести испытывать. Вывозим магазин и дальше ждем. А как Лика с Яной поправятся, так к мосту. Хватит уже. Выскочили наружу, и я увидел Олега с Пашей, которые смотрели на незачищенную часть двора. Трупов там прибавилось, так что они продуктивно постреляли. Это хорошо. «Грузимся», — приказал я, — «и на базу. Соберем людей и вернемся». Олег запрыгнул в тачку первым, потом мы загрузили женщину с пацаненком на заднее сиденье, а потом уселись сами. Тесно стало, но это все равно лучше, чем в квартире, куда зомби ломятся. В тесноте да не в обиде.